Глава первая. Так, без паники. Все будет просто замечательно. Ну, конечно, непременно. Вы не могли бы поднять кофточку, миссис Брэндон? Узистка смотрит на меня, лицо у нее профессионально ласковое. Перед началом исследования мне надо нанести вам на живот гель. Запросто, отвечаю я, и не думая шевелиться. Дело в том, что я чуточку нервничаю. Я лежу на кушетке в больнице Челси и Вестминстер, замерев в предвкушении. Через пару минут на экране появится наш малыш, и мы с Люком увидим, насколько он вырос с тех пор, как был крошечной капелькой. До сих пор не верится. Я так и не свыклась с мыслью, что беременна. Пройдет каких-нибудь 19 недель, и я, Бекки Брэндон, урожденная Блумвуд, стану мамой. Представляете, мамой! Кстати, Люк — это мой муж. Мы женаты уже больше года, и я поручусь чем угодно, что ребенок у нас медовый. За наш длинный медовый месяц мы где только не побывали, но я почти точно знаю, что ребенок был зачат на Шри-Ланке, в том роскошном ашраме под названием Уна-Ватуна. Сплошные орхидеи, бамбук и живописные виды. Уна-Ватуна Брэндон. Мисс Уна-Ватуна Орхидея Бамбука Брэндон. Да, пожалуй, мама будет не в восторге. На ранней стадии беременности с моей женой произошел небольшой несчастный случай, объясняет Люк, сидящий возле кушетки. Потому она и волнуется. Он ободряюще жмет мне руку, и я отвечаю на пожатие. В книге о беременности «9 месяцев вашей жизни» написано, что внимание мужа к беременности надо привлекать всесторонне, не то он обидится и замкнется в себе. Вот я и привлекаю Люка как могу. Вчера вечером, например, позвала смотреть новый диск «Тонус рук во время беременности». Правда, на середине просмотра Люк вдруг вспомнил, что ему надо сделать звонок по работе, и много пропустил. Зато обиженным вроде бы не выглядит. Несчастный случай. Узистка перестает щелкать клавишами компьютера. Свалилась с горы, когда во время грозы разыскивала давным-давно потерянную сестру, объясняю я. В то время я еще не знала, что беременна, и, наверное, ушибла малыша. Понятно. Узистка смотрит на меня добрыми глазами. Ее сидеющие каштановые волосы стянуты на затылке в узелок, из него торчит карандаш. Ну, детишки — существа живучие. Посмотрим, как он там. Хорошо? Вот он. Этот миг. Несколько недель его ждала, даже извелась. Опасливо поднимаю топик и смотрю на свой округлившийся живот. «Будьте добры, сдвиньте в сторону украшения», — просит узистка. «У вас тут целая коллекция». «Это не простые украшения». Я сгребаю побрякивающую груду. «Вот это — ацтекский символ материнства. Это кристалл беременности. Тут еще бубенчик, звон которого успокаивает малыша, и родильный камень». «Родильный?» «Его прижимают к особой точке на ладони, чтобы облегчить родовые муки», — поясняю я. «Таким камнем пользовались еще древние маори». Узистка приподнимает бровь и выдавливает мне на живот какое-то прозрачное желе. Сведя брови, она прикладывает к коже ультразвуковой зонд, и на экране возникает размытая черно-белая картинка. «Не дышу. Это же наш ребенок. У меня внутри». Бросаю взгляд на Люка. Сидит, как загипнотизированный, и глаз не сводит с экрана. «Сердце. Все четыре камеры на месте». Узистка водит по животу зондом. «А вот и плечики». Она указывает на экран, и я послушно щурюсь, хотя, если честно, никаких плечиков не вижу, одни лишь расплывчатые кривули. «И ручка. Одна кисть». Она вдруг умолкает и хмурится. В комнате повисает тишина. А меня вдруг охватывает ужас. Ясно, почему она хмурится. У малыша всего одна ручка. Так я и знала. Меня захлестывают любовь и стремление оберегать. На глаза наворачиваются слезы. Ну и пусть у нашего ребенка всего одна ручка. Я все равно буду любить его. Нет, буду любить еще сильнее. Мы с Люком найдем самых лучших врачей, станем финансировать исследования, и пусть только кто-нибудь посмеет косо посмотреть на моего... И вторая ручка. Прерывает мои мысли узистка. Вторая? Встрепенувшись, переспрашиваю я. Так у него их две? Да. Кажется, такой реакции узистка не ожидала. Смотрите, здесь они видны, обе. Она указывает на экран, и я к своему восторгу различаю малюсенькие, похожие на косточки пальчики. Все 10. Ох, простите. Всхлипываю я и утираю глаза салфеткой, которую узистка сует мне в руку. Это слезы облегчения. Насколько я могу судить, все в полном порядке, заверяет она. Не волнуйтесь. Повышенная эмоциональность при беременности — это совершенно нормально. Просто гормоны разыгрались. Нет, ну сколько можно? Будто сговорились все, только и слышишь гормоны, гормоны. Прямо как Люк вчера вечером, когда я расплакалась из-за той телерекламы со щенком. Нет у меня никакого гормонального сдвига. Я такая же, как всегда. Просто реклама была очень грустная. Вот, пожалуйста. Узистка снова стучит по клавишам. Из принтера выползают скрученные черно-белые снимки, и она протягивает их мне. Вглядываюсь в один. Да, очертания головки, все как полагается. С носиком, ротиком и так далее. «Все, исследование закончено», — объявляет она, крутанувшись на стуле. «Осталось последнее. Вы хотите узнать пол ребенка?» «Нет, спасибо», — с улыбкой отзывается Люк. «Мы уже подробно обо всем поговорили, правда, Бекки? Лучше не портить себе радость ожидания». «Прекрасно», — ответно улыбается узистка. «В таком случае я ничего не скажу». «То есть как это не скажу?» «Стало быть, она уже все знает. Пусть и нам скажет сейчас же. Но мы же еще ничего не решили, вмешиваюсь я, по крайней мере, окончательно». «Как же, Бекки?» — теряется Люк. «Неужели ты не помнишь? Мы обсуждали целый вечер и договорились устроить себе сюрприз». «А, да, верно. Не могу отвести глаз от расплывчатого снимка. А может, устроим сюрприз прямо сейчас? Этим радость ожидания не испортишь». Вообще-то я слегка кривлю душой, но разве Люк не умирает от любопытства? «Ты и правда хочешь?» На лице Люка я вижу тень разочарования. «Узнать прямо сейчас?» «Ну...» Нерешительно тяну я. «Если ты считаешь, что лучше не надо...» Меньше всего мне хочется расстраивать Люка. Как только я узнала, что беременна, он стал таким заботливым и милым. С недавних пор у меня появились странные желания. Вот, к примеру, на днях до смерти захотелось ананасов и розовый кардиган. И Люк повез меня по магазинам. Он уже собирается что-то ответить, как вдруг звонит его мобильник. Люк лезет в карман, но узистка предостерегающе поднимает руку. «Извините, здесь пользоваться мобильными телефонами запрещено». «Ясно». Люк смотрит на экран и хмурится. «Это Йен, надо перезвонить ему». «Кто такой Йен? Объяснять мне не надо». «Йен Уиллер. Большая маркетинговая шишка из Arcadis Group. У Люка собственная компания, Brandon Communications, которая занимается пиаром и рекламой, а Arcadis — крупный новый клиент Люка. Для Люка заполучить такого клиента было большой удачей, компания сразу пошла в рост». Люк уже нанял целую толпу новых сотрудников, а теперь собирается открывать новые филиалы в Европе. Так что Brandon Communications процветает. Но Люк, как обычно, вкалывает как проклятый. Никогда не видела, чтобы он был у кого-нибудь на побегушках. А теперь, стоит только этому Йену Уиллеру позвонить, Люк тотчас перезванивает, неважно, на совещании он ужинает или даже крепко спит. Люк объясняет, что за это ему и платят, ведь он работает в индустрии обслуживания, и Arcadis его мега-клиент. А я уже решила, если Йен Уиллер позвонит, когда я буду рожать, мобильник отправится прямиком в окно. «Здесь поблизости есть стационарный телефон?» — спрашивает Люк. «Бекки, если ты не против». «Ничего страшного», — машу рукой я. Я вас провожу. Узистка встает. Подождите минутку, миссис Брэндон. И они вдвоем скрываются за дверью, которая захлопывается с глухим стуком. Я остаюсь в одиночестве. Аппаратура включена. Рядом с монитором лежит ультразвуковой зонд. Достаточно протянуть руку и... Нет, лучше не буду. Я понятия не имею, как включается эта штука. И потом, весь сюрприз будет испорчен. Подождем, если Люку приспичило. Поерзав на кушетке, я принимаюсь разглядывать собственные ногти. А что, подожду запросто. Без проблем. Легко. Господи, нет. Ни за что, до декабря я не вытерплю. Вон же он, зонт. Только руку протянуть. И рядом ни души. Взгляну одним глазком, и все, по-быстренькому. А Люку ни слова. И сюрприз останется сюрпризом. Если не для меня, то для Люка точно. Вот. Передвинувшись, дотягиваюсь до зонда, приставляю его к измазанному гелем животу, и раз! На экране тут же появляется нечеткое изображение. Получилось! Осталось чуть-чуть сдвинуть зонд, чтобы было лучше видно. Сосредоточенно нахмурившись, я веду зондом по животу, наклоняю его то так, вытягиваю шею, чтобы видеть экран. А это гораздо проще, чем я думала. Наверное, надо мне было стать узисткой. У меня же явно врожденный дар. Вот и голова. Ого, какая огромная. А этот отросток должно быть... У меня замирает рука, дыхание перехватывает. Я видела его. Теперь я знаю, какого пола наш малыш. Это мальчик. Правда, изображение на экране очень размытое, хуже, чем раньше, но все равно ошибиться невозможно. У нас с Люком будет сын. «Эй!» — обращаюсь я к экрану дрогнувшим голосом. «Эй, малыш!» Слезы так и льются по щекам, ничем их не остановишь. «У нас чудесный, крохотный мальчик. Можно наряжать его в симпатичные штанишки, купить ему машину с педалями, Люк научит его играть в крикет, и звать сыночка мы будем...» «Боже мой, а как же мы его назовем?» «Интересно, согласится Люк назвать нашего малыша Биркин или нет? Тогда можно будет специально под памперсы и другие детские вещички прикупить настоящую сумку Биркин. Биркин Брэндон. Классно звучит. Здравствуй, маленький!» Воркую я, обращаясь к огромной круглой голове на экране. «Хочешь, мы назовем тебя Биркин?» «Что вы делаете?» Услышав голос узистки, я вздрагиваю. Явно перепуганная, она стоит в дверях рядом с Люком. «Эта аппаратура — больничное имущество. Пациентам трогать ее запрещено. Простите, я утираю слезы. Мне просто так захотелось взглянуть еще разок. Люк, представляешь, я говорила с нашим малышом. Это какое-то чудо. Дай-ка и мне посмотреть». Люк оживляется и торопится ко мне. За ним по пятам следует узистка. «Где он?» Даже если Люк заметит, что это мальчик, и никакого сюрприза не получится, мне все равно. Я обязана поделиться с ним радостью. «Смотри, вот головка, — показываю я. Привет, милый!» «А лицо где?» Люк немного волнуется. «Не знаю, может, с другой стороны?» Я машу экрану рукой. «Это мы, мама и папа, и мы очень-очень любим тебя!» «Миссис Брэндон», — перебивает узистка, — «вы объясняетесь в любви своему мочевому пузырю?»